В «Войне и мире» описывается роскошный бал, данный Москвой Багратиону в английском клубе. Вот и все, что есть в литературе об этом столетнем московском дворянском гнезде. Ничего нет удивительного. Разве обыкновенного смертного, простого журналиста пустили бы сюда? Нет и нет. Если мне несколько раз и в прошлом, и нынешнем столетии удалось побывать в этом клубе, то уж не как журналисту, а как члену охотничьих и спортивных обществ, где членами состояли одновременно и члены английского клуба. Дом принадлежал тогда уж не Разумовским, а Шаблыкину. Роскошь поразительная. Тишина мертвая, кроме инфернальной, где кипела азартная игра на наличные. В начале этого века среди членов клуба появились богатые купцы. А где купец, там денежки на стол. Только сохранил свой старый стиль огромный портретный зал, длинный, уставленный ломберными столами, которые все были заняты только в клубные дни, то есть два раза в неделю, в среду и в субботу. Здесь шла скромная коммерческая игра в карты по мелкой, тихая, безмолвная. Играли старички на своих десятилетиями насиженных местах. На каждом столе стояло по углам по 4 стеариновых свечи, и было настолько тихо, что даже пламя их не колыхалось. Время от времени играющие мановением руки подзывали лакеев, которые бесшумно, как тени, вырастали неведомо откуда перед барином, молчаливо делающим какой-то им двоим известный жест. Тень лакея, такого же старого, как и барин, исчезала, и через минуту рядом с ломберным столом появлялся сервированный столик. Этот портретный зал назывался членами клуба в шутку «Детская». Назывался он не в насмешку над заседавшими там старичками, а потому что там велась слишком мелкая игра, и играющие, как умные детки, молчали наравне с мундирными портретами по стенам. А чуть кто-нибудь возвышал голос в карточном споре, поднимались удивленные головы, раздавалось повелительное «Тсссс!» и все смолкало. Вход в портретную был через аванзал, которым, собственно, начинался клуб. Аванзал – большая комната с огромным столом посредине, на котором в известные дни ставились баллотировочные ящики, и каждый входящий в эти дни член клуба, раньше, чем пройти в следующие комнаты, обязан был положить в ящики шары, сопровождаемые дежурным старшиной. Это были дни баллотировки в действительные члены. По всем стенам аванзала стояли удивительно покойные мягкие диваны, где после обеда члены клуба и гости переваривали пищу в облаках дыма ароматных сигар, а в старину жуковского табаку в трубках с сожженными черешневыми чубуками, которые зажигали лакеи. Старички особенно любили сидеть на диванах и в креслах аванзала и наблюдать проходящих или сладко дремать. Еще на моей памяти были такие древние старички, ну, совсем князь Тугоуховский из «Горя от ума». Вводит его в мягких замшевых или суконных сапожках, закутанного шарфом, в аванзал или в кофейную, и усаживает в свое кресло. У каждого было излюбленное кресло, которое в его присутствии никто занять не смел. Кресло Геннадия Владимировича. Садился старичок. Смотрел вокруг, старался слушать вначале, а потом тихо засыпал. Старый лакей, который служил здесь еще во времена крепостного права, знающий привычки старого барина, в известный час поставит перед ним столик с прибором и дымящейся серебряной миской и осторожно будет его, посматривая на часы. «Ваше превосходительство!» Часы в этот момент начинают бить 9. «Ваше превосходительство, кашка поставлена!» «А? Уже 9, слышу!» Полакомится кашкой и ведут его в карету. Направо из аванзала вход во фруктовую, где стояли столы с фруктами и конфетами, а за фруктовой большая парадная столовая. Левая дверь из аванзала вела в уже описанную портретную.